Посмотри в глаза соленые, заслони собой мои мечты и другие обновленные. Мы уже не мы, мы не мы. Я не знаю, кем была вчера, и не помню, как там до тебя. Засыпает космос на руках. Что люблю тебя больше всех во Вселенной. Ведь я здесь для того, чтобы вся Вселенная любила тебя так же сильно, как я. Это моя нежность.